Оригинальность теории Томпсона, так сам доктор в самых смелых своих мечтах величал свое изобретение, воображая эту формулировку на страницах учебников психиатрии, была бесспорной. Он пробуждал творческие задатки того или иного пациента, убеждая его в том, что он Леонардо, Моцарт или даже, допустим, Шварценеггер, в зависимости от сферы деятельности, к которой пациент выражал наибольшую склонность. При этом доктору было не лень, например, читать нескончаемые листки, испещренные каракулями новоиспеченных гениев. Хуже всего ему приходилось, когда писатель тяготел к крупным формам и к тому же оказывался плодовит. Выдерживать каждые две недели по тому романа-эпопеи было непросто. В душе доктор Томпсон предпочитал поэзию. Но истинной его любовью были пластические искусства. Литература всегда оставалась на самый крайний случай, когда подопытный оказывался не способен даже к абстрактной живописи. Встречались и такие экземпляры. Тем не менее, чаще всего доктор начинал терапию с попытки извлечь из недр подсознания своего больного Рафаэля или Делакруа. Ну, на худой конец, Дали. Один раз у него даже получился Энди Уорхол. На Соню у доктора Томпсона были особые планы. «Так как же это у вас получилось?» «Знаете, я просто сидела и думала о том, как я все вокруг ненавижу». «Даже так? И что дальше?» Сидела и думала, а руки непроизвольно потянулись к карандашу. Я сама не заметила, как на бумаге оказалось вот это. Речь идет не о рисунке, а о сублимации ненависти. Доктор любил не столько результат появления на свет какого-нибудь Шагала, сколько процесс выковыривания оного из потемок души пациента. Поэтому Сонин ответ его нисколько не обескуражил, а скорее подстегнул. Чем сложнее, тем интереснее. «Что именно и почему вы ненавидите?» «Будто не понимаете». «Действительно не понимаю». «Хорошо, я объясню. Ненавижу ситуацию, в результате которой мне приходится тратить драгоценное время своей жизни на пребывание среди сумасшедших психов, уродов, дебилов, кретинов, шизофреников». Сонин голос сорвался на фальцет, она на глазах теряла контроль над собой. Доктор уже не раз наблюдал такие концерты в Сонином исполнении, он к ним уже привык, хотя начиналось все не так уж плохо. Первые несколько дней своего пребывания в клинике она просто отходила от случившегося, была тихой, послушной и, похоже, действительно верила в целесообразность предпринимаемых доктором мер, тем более, что применять свои методы он начал не сразу. Будучи химиком, Соня вполне могла распознать лекарства, которые ей назначали, и в первое время на самом деле не заметила ничего подозрительного. Жесткие транквилизаторы появились в ее меню гораздо позже, а сначала все было мирно и спокойно. Прозрение наступило внезапно. Сейчас она сидела и прокручивала в голове этот момент истины, вяло реагируя на реплики Томпсона. «Мисс Софи, это некорректно. Что вы говорите? Вы же так не думаете». Это он про предшествующую гневную тираду. «А вам-то откуда знать, что я думаю? Что вы вообще обо мне знаете?» «Не так уж много, но и немало». «Расскажите мне сказку про меня. Развлеките». «В принципе, я не для этого здесь нахожусь, но если вы настаиваете, настаиваю». «Хорошо. Вы появились здесь около 2 месяцев назад. Согласно истории болезни, толчком к вашему, скажем так, заболеванию послужил взрыв в гараже рядом с домом. Вас обнаружили соседи, сидящие в углу кухни прямо на полу, практически в бессознательном состоянии. Окно было открыто настежь, в комнатах следы дичайшего погрома, а рядом со взорванной машиной обуглившийся труп преподавателя английской литературы из колледжа, в котором вы работали. и за последние 2 месяца вы не можете дать вразумительного объяснения происшедшему ни полиции, ни нам. Вот такие дела. Да, дела. Ах, старая лиса, живопись живописью, а про главное не забывает».